Глава 18. Зверь на цепи. Дальняя крепость владетелями слава. «Пованивает здесь», — заметил Илья, — «зверушкой хищной». «Небось, до меня ты сам здесь отдыхал». Стражник тут же ткнул Илью древком в бок. «Не туда», — ухмыльнулся Илья, — «левее, там чешется». «Скоро тебя почешем», — пообещал стражник. «Колом в задницу». «Не тронь его, Сречка». Владитель Мислав, невысокий мужчина с короткой седой бородой, побитый оспинами физиономией и надменно выпеченной нижней губой, к Илье не приближался. Сидел на ступеньке с заботливо подложенной под седалище подушкой. «А ты дерзкий, Рус». «Это ты дерзкий», — возразил Илья. «Ты главная жаба в этом болоте, но не думай, что твое болото — это весь мир. Будешь громко квакать, пришибут лопатой». «Я сказал не трогать», — остановил владетель замахнувшегося стражника. «Пусть поговорит. Все же я за него 40 марок серебром заплатил». «Торгаш ты отменный», — похвалил Илья, прикидывая, сможет ли он рывком добраться до стражника и свернуть тому шею. «Нет, не получится. Цепь помешает. А вот если за древко ухватить...» «Считай, за бесценок меня взял. А еще оружие с меня снятое. Да ты вообще в прибытке. А знаешь, сколько золотом сможешь выручить?» И, не дождавшись ответа, «хотя нет, не сможешь. Понимаешь, наверное, что потом проглоченное у тебя вместе с глоткой вырвут». «Щенок!» — фыркнул слюной Мислав. «Кому грозить вздумал?» «Жабе», — хладнокровно ответил Илья. «Причем дурной жабе». «Ты хоть знаешь, кто я? Владетель!» Последнее слово Илья произнес, как сплюнул. «Щенок!» — моментально ответил Мислав. «Хвастливый и глупый». «Все, довольно. Эй, там, кликните палача. Пришло тебе время ответить за разбой, щенок». «За разбой?» — оскалился Илья. «Это мне за разбой?» «Псы твои шелудивые на нас напали подло, на мирной дороге. 2 больших десятка на 3 воев, не назвавшись. Вот это и есть разбой, владетель. Может, у вас это иначе называется, а у нас так. Целой дружиной на малый разъезд. Небось, тоже оружие наше глянулось, да кони. Вот и решили пограбить». «Врешь!» — в свою очередь заорал Мислав. Рассердился, аж рожа побагровела. «Не так все было». «Да ну!» — Илья громыхнул цепями. «Я-то там был, а тебя что-то не видал. Я им псам шелудивым вопрос задал, а на меня в ответ убивать. Понадеялись, что если их по 10 на каждого, так и сила за ними. Думали лютого зверя числом взять. И подохли, как шелудивые псы». Илья гулко захохотал. Сречка глядел на хозяина, ждал команды заткнуть пленника. Но владетель с командой не торопился и кричать больше не стал. Слушал очень внимательно. «Напали-то твои, но первую кровь все равно я взял», — хвастливо заявил Илья, торопясь выговориться, пока его не заткнули. «Славный был у твоего родича щит, крепкий, но я его все равно копьем прошиб и башку его носатую начисто снес, вместе со шлемом позолоченным». «Сына его ты тоже убил?» — вкрадчиво поинтересовался Мислав. «Сына? Был там такой. Сразу заорал: отец, отец! Горластый, однако». «Убил его?» — еще раз спросил Мислав. «Нет», — качнул головой Илья. «Приголубил немножко, это да, но не убил. Пожалел дурня». «Почему дурня? А как его еще назвать, Михаила этого твоего? Да знаю, что твой это родич. А дурень, дурень есть. Угодил в дерьмо, сиди и не чирикай. А он грозиться стал, тобой пугать. Князя каким-то владетелем-данником пугать. Тобой!» Илья вновь засмеялся. Терять ему было нечего. Щадить его Мислав не станет. Палач? Пытка? Да разве они знают, что такое настоящая боль? «И ты его убил», — утвердительно произнес Мислав. «Ты глухой?» — осведомился Илья. «Мне чужой славы не надо. Кого убил, все мои. А убил я многих». Ты в шесть столько не раздавил, сколько я врагов за кромку отправил. Одним больше, одним меньше. Значит, все-таки убил? Да пошел ты! Где там палач твой? Замерз я что-то. Поклянись, что не убивал Михаила, потребовал владетель. Вот же упрямый, подумал Илья. Какая ему разница, кто кого убил? Крест мой верни, тогда поклянусь. Крест свой, однако, Илья обратно не получил. Впрочем, и палача к нему в этот раз не пригласили. Мислав молча поднялся со ступеньки, потер поясницу, повернулся к Илье спиной и покинул узилище. За ним следом Сречка, не забыв прихватить подушку. А вот пожрать принести Илье забыли, и воды тоже не дали. Илья возмущаться не стал, понимал бессмысленно. Нагреб под себя вонючего сена сколько мог и уснул. Холод, голод, оковы и прочие неудобства — такие мелочи в сравнении с теми временами, когда раскаленная игла ворочалась у него в спине. Кроме того, здесь было потеплее, чем в Воске, никакой тряски и тишина. Не нашли. Вот все, что мог сказать Сергей Иванович Артему, когда они снова встретились уже в Киеве, на горе. Никто ничего не видел, и от меня тоже никто ничего не требовал. Значит, не из-за выкупа. А ты бы заплатил? А сам? Я бы заплатил. Улический князь недобро усмехнулся. Сколько сказали бы, столько и заплатил. А потом вырвал бы у твари деньги вместе с кишками. Не со всяким получилось бы, заметил Духарев. Кроме того, выкуп не обязательно деньги. Это понятно. Но вряд ли Илью взял в заложники кто-то из сильных. Ты бы уже знал. Скорее всего, согласился Сергей Иванович. Вряд ли это кто-то из сильных. И это не враги Руси, а наши личные. Путята, Блуд, Семират. Кто еще? Сергей Иванович покачал головой. Путята нам не друг, но он под Добрыней ходит. Да и не способен на такое коварство. Блуд? Тоже вряд ли. За Блудом знаешь, какой нынче пригляд? Только моих двое при нем обретается. А Добрыниных, думаю, пол Новгорода. Узнай, Владимир, что Блуд его гридня украл. Блуду точно мало не покажется. А Семират? Этот мог бы, не стал возражать Духарев. Но что потом? Насколько я знаю, он прячется где-то у ляхов. Ему вроде покровительствует жена Мешко Ода, но в Гнезно меня знают. И знают, что я щедр к тем, кто мне помогает. Там моего сына спрятать непросто. Был бы Илья в Гнезно, думаю, голубь с вестью уже прилетел бы. «Может, кто-то из окружения Соловья?» — предположил Артем. Духарев покачал головой. Сам Соловей в темнице у Владимира. Люди его большей частью мертвы, меньшие под присмотром. Схоронки их тоже Владимиру достались. Великий князь обменял их на жизнь кое-кого из разбойничьей родни, которая теперь тоже под присмотром, хотя и не в темнице. Если кто избежал, то им сейчас свою бы шкуру спасти». А те, кто слухи распускал о великом разбойнике Соловье, их же не нашли. «Не нашли», — согласился Духарев. «Но я и так знаю, кто за этим стоял. Та же княгиня Ода. И причина мне тоже понятна. Хочется ей путь от нас в Нюрнберг оседлать, отодвинув и меня, и Болеслава Чешского. Ей деньги нужны. Без денег ей с пасынком бодаться бессмысленно». «Может, хорваты?» — предположил Артем. «Ты говорил, вы схлестнулись с ними по дороге в Прагу». «Эти вряд ли», — вновь качнул седой головой Духарев. «Напали они с дуру, это очевидно. И вдобавок пленный, которого мы взяли, имя своего покровителя назвал. Некий владетель Мислав. Пленник этот владетелю племянником доводился, сын родной сестры. Учитывая, что своих детей у Мислава нет, все померли, то за племянника он вполне мог обидеться, если бы узнал. И провернуть похищение Ильи он мог бы. И по характеру, и по возможностям. Я о нем сведения собрал сразу после той драчки. По всему выходит, что Мислав у белых хорватов весомая фигура. хотя с главным князем Собеславом не слишком ладит, потому что сам в князья метит. Вот только сторонников у него куда как меньше. Однако друзей и земель у Мислава достаточно, чтобы Собеслав вынужден был с владетелем считаться. А сторонники у Мислава очень интересные. Он у нас ярый последователь старых богов. Потому все жрецы хорватские за него. И не только хорватские. Твоих уличских недобитых он тоже привечает. Вот как, нахмурился Артем. Почему ты мне раньше не сказал? Ты брови не хмурь, проворчал Духарев. Во-первых, я и сам об этом узнал только сейчас. А во-вторых, что бы ты сделал? Он на своей земле и в своем праве. Что люди от тебя бегут, так они тоже в своем праве. Не холопы, чай вольные. Да и не только от тебя бегут, от печенегов тоже. Ты копченых крепко гоняешь, но это ж волки. Нет-нет, да и проскочит мелкая стая. Убедил, согласился Артем. И сразу вопрос. Может, из-за меня Илью и схватили? Узнали, что он мой брат, и решили отомстить? Могли бы, согласился Сергей Иванович, особенно если не своими руками, а через того же Мислава. Но не сошлось. Не было у него в замке Ильи, это факт. Уверен? Полностью. Я туда сразу Кузьму отправил, с приказом денег на поимки не жалеть. Голубь от Кузьмы еще 3 дня назад прилетел, а гонец вчера прискакал. Нет Ильи у Мислава в замке. Ни в замке, ни в его городке. Да и самого его нет. Ездит с малой дружиной по своим холмам. Дань со смердов собирает. Может, все-таки кто-то из приспешников Соловья или Лихиты? В Кракове на Илью напали именно Лихиты. Может быть, согласился Сергей Иванович. И тут попроще. Мы знали имя. Так что мои люди этим белошицам уже занимаются. И Славка скоро домой из Нюрнберга возвращается. О беде я его уже оповестил. Если Илью похитили Лихиты, мы это узнаем. Но искать будем везде, даже там, где Илюхи быть не может. И ты ищи по своим направлениям. Угры, печенеги. Сделаю. Хотя, будь это угры или печенеги, к тебе уже заслали бы гонцов по выкупу. И еще, отец, о другом скажу. Тебе нужно знать. Ко мне недавно Вольк-варяжка заезжал. Говорит, в диком поле войско копится. По нашей душе? Да, кто их разберет, пожал плечами князь Улечский. 2 орды собрались. Понятно, что не коней продавать. Как поймут, кто послабее, так и кинутся. Может, и на нас. 2 ордам мелочь вроде моего Морова неинтересна, заметил Сергей Иванович. Либо Чернигов, либо Киев. Но тут слабостью не пахнет. Тем не менее, надо присматривать. Я пока припасы из городков и острогов в Улич свожу. И людей, если что, отвезти успею. А бодаться один на один с большими ханами не буду. Дружина у меня добрая, но против печенежских 1000 я все же не потяну. И не надо, кивнул Сергей Иванович. Ты князь, Владимир Великий князь, старший. Он тебя всяко поддержит. Да и меня со счетов не сбрасывай. Гридни у меня поменьше, чем у того же Фарлафа, но вои отборные. Одних хузар 2 полные сотни. Хочешь, прямо сейчас 1 забирай. Сейчас не надо, отказался Артем. Их же кормить надо. И коней тоже. Княжество мое маленькое. 1 сотню хузар не поднимет. А как же Борхова 1 сотня? Прищурился Духарев. Там, я слыхал, теперь тоже 1 хузары. Есть такое, согласился Артем. Прибежали под мое крыло. Не гнать же. Да и скромные они, не балованные. Не то, что твои. У твоих, говорили мне, кони 1 овсом кормятся, сеном брезгуют. И кто ж сказал такое, поинтересовался Сергей Иванович. А Машегович-младший, Маттах. Когда ты его с вестью присылал? А ты его, надо полагать, переманить хотел. Не то чтобы переманить, Артем засмеялся, но приютить по-родственному. Жаловался, обижаешь ты его. На запад с собой не взял. Да какой прок от хузарина в лесу, проворчал Духарев. Хотя, может, и зря не взял. Этот бы от Илюхи ни на шаг не отстал. Ладно, дело прошлое. Так что, подкинуть тебе овса на лишнюю хузарскую сотню?» «Шучу я, отец». Артем засмеялся. «Того, что мне Славка в прошлый раз оставил не одну, а 3 сотни год кормить хватит. Даже если считать по 2 заводных на каждого». «Ну, смотри», — не стал спорить Духарев. «Надо будет еще, скажи. Серебра, злато довольно. Если оружие нужно или кони, тоже скажи. Оружие не надо, коней тоже. А вот если кузнеца хорошего, не откажусь». «Есть такой». «Я его у марграфа Мейзенского сманил». «То есть как сманил? Сбежал он с семьей вместе, а я его под крыло, как ты выражаешься. Только ты с ним сам поговори. Не захочет к тебе идти, не волить не стану». «Захочет», — уверенно заявил уличский князь. «Я его как гостя дорогого приму. Хороший кузнец очень нужен».